Глава 11. Несмотря на приятно проведенный вечер, одни безумные пляски с дроу под гитарно-скрипичные запилы без башни ровно чего стоят, с утра на работу я прибыла в отвратительном расположении духа. Нет, вчерашнее пиво не обернулось утренней головной болью. От красного ситского голова поутру не болит. Это вам не лендарское. И вовсе не хмурое небо вкупе с ноябрьской слякотью вгоняло меня в тоску. О, нет. Одна лишь мысль о том, что через несколько минут я увижу едва покинувшего объятия дриады шефа, бесила меня несказанно. А поскольку клятву держать себя в руках никто не отменял, можете представить себе мое состояние. Если бы не долг, честь семьи и собственное достоинство, дело бы кончилось расстрелом орденоносного рыцаря и стабильного Кутолеона. Но, увы и ах, позволить себе такую несдержанность я не могла. Поэтому я нацепила дежурную улыбку, собрав все силы, чтоб не получился оскал, и распахнула дверь кабинета так, словно взбиралась на бруствер перед атакой. Да так и застыла на пороге, словно приросла к полу. Он спал. Клянусь Мурзиком, более восхитительного зрелища я в жизни своей не наблюдала. Он просто спал, прямо здесь, в кабинете, трогательно подложив ладонь под щеку. Взлохмоченная голова его покоилась на толстенной Мандос XP. Китель висел на спинке кресла, а верхние пуговицы форменной рубашки были неформально расстегнуты. Мерцающий нежной зеленью экран старенького монитора освещал эту очаровательную картину. Тихо гудел работающий компьютер. О! От подступившей куда-то к горлу нежности у меня аж слезы навернулись. Я тут напридумывала себе не весь что. В постели полночи крутилась без сна, скрежеща зубами и кусая подушку, а он просто-напросто дежурил. Эру, стыдно-то как. Хотя стоп, ну и что? Ну, сорвалось у него вчера свидание. Это же еще ничего не значит. Может, он сейчас проснется и вместо положенного отцепного рванет прямиком к этой своей алыче? Или нет? Я в сомнениях топталась у двери и кусала губы. Вот он спит тут, абсолютно беззащитный, и мне ничего не стоит обойти все его ментальные щиты, если они вообще есть. Леди не пользуется тем, что даровала ей природа, да? А почему бы и нет? Другого такого шанса мне может и не предоставиться. А искушение слишком велико. Наши темные родственнички, чтоб им сотню лет икалось, умеют искушать, как никто другой. Всего лишь одна невинная фраза, и леди Нолвенде Анарелла Тиони готова на должностное преступление. А готова ли леди? Вполне. Мимоходом порадовавшись, что предпочитаю обувь практически без каблука и цокать по полу мне нечем, я подкралась поближе, обмирая от каждого его вздоха. Мне даже не пришлось что-то ломать. Расслабленный и доверчивый во сне, он открылся сам. Стоило лишь обозначить тень присутствия. Балрог, неужели он настолько уверен в собственной безопасности? Или... Я не успела додумать. Мысли о проклятущей дриаде были тут, прямо на поверхности, и мыслей этих было столько и такого свойства, что я немедленно задохнулась от восторга, обильно сдобренного смущением и злостью, и покраснела, как дура, расплываясь в идиотски счастливой улыбке. Мой герой действительно оказался героем, настоящим, а я ревнивая маленькая идиотка. Так что смахиваем пыль с постамента шелковой тряпочкой и, поднатужившись, водружаем образец стойкости и чести благородного и несгибаемого рыцаря и лорда Эренрандира Аптилимнара обратно на законное место. Вот так. Отлично смотрится. По логике вещей следовало, однако, поинтересоваться все же и первопричиной столь внезапного интереса моего... Ладно, посмотрим правде в глаза. Пожалуй, что возлюбленного. Ага, именно так. Созрела я до того, чтобы ткнуть в его сторону пальчиком и заявить: «Мамуля, папуля, я хочу вот этого». Да, именно этого и никакого другого. Отныне и навеки, до конца времен, ага. И глупости, что он мне не подходит. Подходит, да еще как. Беда в том, что я ему не нужна. Эх. Я вздрогнула и решительно прервала контакт. Нет, я не хочу знать, что толкнуло капитана лорда Аптелемнара в хищные лапки белокурой груши. И тем более я не собираюсь и дальше ковыряться в его мозгах, чтобы выяснять, как он относится к некой воинственной и буйной благородной деве. Доброжелательный интерес и симпатию я способна почуять и так, ну и довольна с меня. И если я сейчас же его не разбужу, то, Балрак, я его попросту поцелую. Очень уж хочется.